Рамюэль, имевший доступ к книге записи приезжающих, знал, что она живет в отеле, а Донжу это было неизвестно. Он узнал о ее пребывании случайно, из разговора в курьерской столовой. Тогда он написал письмо, назначил ей свидание в 6 часов утра. Несомненно, он хотел потребовать, чтобы она отдала ему сына, хотел разжалобить ее слезами, мольбами. Однако уверен, что если б они встретились, Мими еще раз обвела бы его вокруг пальца. Он и не подозревал, что она, считая его шантажистом, купила револьвер. А Рамюэль был в тревоге. Он не вылезал из подвала отеля. Записка, посланная Донжем через рассыльного, ускользнула от него. Вот и все. А дальше лопнула велосипедная шина. Донж опоздал на 1/4 часа. Рамюэль увидел, что Мими бродит в коридорах подвала, догадался о назначенном свидании, испугался, что все раскроется. И он удушил ее, мертвую затолкал в шкаф. Вскоре он успокоился, понимая, что все улики против Донжа, а на него, Рамюэля, никакие подозрения не могут пасть. Желая еще больше оградить себя от опасности, он пишет анонимное письмо почерком Шарлотты. Ведь в кафетерии в ящике Проспера было много записок Шарлотты. А Рамюэль, повторяю, артист, у него тщательная отделка. Когда же он узнал, что бедняга Жюстен Кольбеф видел его? Когда Кольбеф пришел к нему и заявил, что считает себя обязанным по долгу совести разоблачить его перед судом, Рамюэль совершил второе убийство, для него нетрудное. Он был к тому же уверен, что и это второе убийство, несомненно, будет приписано Донжу. Вот и все. Туранс, намочи полотенце и передай его мерзавцу Рамюэлю. У него опять пошла кровь из носу. Он тут недавно поскользнулся и ударился физиономией об угол стола. Вы что-то хотите сказать, Рамюэль? Молчание. Только американец все бубнил. Что он говорит? Относительно вас, мадам. Как вас прикажете называть, Мари де Лежар? Госпожа Рамюэль? Пусть уж лучше Мари де Лежар. Я так и думал. Вы не ошиблись, полагая, что он замыслил расстаться с вами в скором времени? Только ждал, чтобы у него денег побольше в банке накопилось. Прихватив с собой кругленькую сумму, он мог бы отправиться один, полечить свою печень где-нибудь за границей, подальше от вас и ваших истерик. Что вы, господин комиссар, не в обиду вам будет сказано, мадам, не в обиду. И вдруг Мегре крикнул: «Жандармы, отведите арестованного в предварительную. Надеюсь, что завтра следователь, господин Бонно, будет так любезен, что подпишет ордер по всем правилам, и тогда уж». Жижи вскочила и молча стояла в углу, худая, длинная, взволнованная, и видно было, что она явно чувствовала потребность в привычном наркотике, ноздри у нее вздрагивали, и вся она трепетала, как раненая птица. «Простите, господин комиссар, — сказал поверенный, за которым стоял Кларк, — мой клиент желал бы как можно скорее встретиться в моем кабинете с вами и с господином Донжем, поговорить относительно ребенка, который... Слышишь, Проспер? — торжествующе выкрикнула Жижи из своего угла. «Завтра утром, если угодно». «Вы свободны завтра утром, господин Донж?» Но Донж не в силах был ответить. Он вдруг залился слезами. Припав к мощной груди Шарлотты, он плакал, как говорится, в 3 ручья, а она, немного смущенная, успокаивала его, точно ребенка. «Ну, перестань, перестань, Проспер, мы вместе будем воспитывать его, научим говорить по-французски, мы...» Мегре, бог весть почему, стал рыться в ящиках своего письменного стола. Он вспомнил, что куда-то сунул пакетики, отобранные недавно при обыске. Он нашел их, взял один и нерешительно пожал плечами. Затем, видя, что Жижи, того и гляди, лишится чувств, прошел мимо нее и сунул ей в руку пакетик.